черт возьми, какое зловещее место! Точно голоса слышатся под землей. Что, если откроются все эти могилы, если земля выбросит на поверхность скелеты, если появятся они, держа в руках свои окровавленные головы? Холодный пот выступил у Кантекора на лбу, голова кружилась. Медленно, не оглядываясь, пятился он к дому. Старик ждал его. Едва владев своим голосом, Кантекор спросил: «Другого выхода нет?» «Нет». «Хорошо, я ухожу. Смотри, ни слова обо мне тому молодому человеку, слышишь?» «Я не скажу ничего». «Отлично, прощай». Он вышел из сада, из дома с отвращением, как из логовища змеи. Между тем де Гранлис неподвижно стоял над общей могилой короля и королевы. У него были свои видения. Он вспоминал свое счастливое детство. Версаль, Трианон, прекрасных женщин, графини маркиз, игравших пастушек среди белых барашков — с голубыми лентами, резвые хороводы, которые водили принцессы, роскошные наряды, солдат с блестящим оружием. Ему слышались звуки труб на королевском дворе, пение Марии Антуанетты в белом салоне для избранных, под звуки клавесин. Ему виделся Компьенский замок, где все были веселы и забывали строгости этикета. Тюильери в зимнюю пору. Потом неожиданно декорация изменилась. Ароматный воздух, полный смеха, весен, дорогих духов, сменился запахом пороха, народа, дикими криками угроз, оскорблений. Он, ребенок, умевший только улыбаться, научился трепетать. Исчезли любовь, преданность, радость. На смену явилась ненависть, ярая, слепая, беспощадная, как кровь залила ее красная шапочка. Потом Варен. Те незабываемые дни, потом Тампль. Наконец, заключение. Примечание. Варен — небольшой город в Маакском департаменте. Здесь 22 июня 1791 года бежавший из Парижа король Людовик XVI с семьей был остановлен и принужден возвратиться в Париж. Этот момент был поворотным в ходе Великой Французской революции. Среди всех этих сцен де Гранлис ясно представлял себе действующих лиц, большей частью погребенных теперь здесь, после долгих мучений, после жгучих страданий. Теперь они покоились здесь мирно, невозмутимо. Он призывал их, протягивая к ним руки. Ему чудилось, как и Кантекору, что земля приподнимается, что на его голос молча встают из недр земли несчастные страдальцы, обитатели этого мертвого царства. Как в бреду видел он их тени у подножия эшафота. Перед ним были весь двор, весь Версаль, весь Трианон, принцы, принцессы целой вереницей с королем и королевой во главе. Медленно, торжественно подвигались они к нему. Точно прошлое шло навстречу настоящему, приветствуя будущее. Как они были бледны! Какой ужас был в глубине их взоров! У всех, у мужчин и женщин, виднелось точно кровавое ожерелье вокруг шеи, след красной крови проклятых аристократов, след ножа гильотины. Де Гранлис отступил от этих призраков прошлого, от этих привидений, наполнявших кладбище. Но они шли и шли со всех сторон. Это был точно парад всего дворянства королевства. Король, королева, Ударили невидимые барабаны, раздался торжественный гимн во славу Божию —